Ввысь, ввысь, дым тот легкий, чист, чист, лак от локтя. Где же шлак? Весь золой лак, лак локтевой. Прям, прям дым окраин, труд хам, но не каин. Обшлак вдоль стола, на шлак есть смола. Стол гол на вещице, стол локтем вощится. Воск чист, локоть востр, застывший пот воск. Им, им ваших спален, вощем, но не салим. Им, им так белы полы до поры.